Глава 18. Обручение. Благословен тот час, когда я подарила храму небес чужое имущество. Под этим предлогом на территорию, подвластную магии Верхнего мира, внедрились живые картины Лаури Эрли. Замок, привыкший к постоянным атакам и диверсиям, отреагировал мгновенно. На пути осколков возник силовой барьер. К нему тут же добавили свои щиты маги. И чудовищная, рогатая и чешуйчатая тварь, вылезшая из портальной дыры, образовавшейся на месте алтаря, могла сколько угодно развивать свою огромную зубастую пасть. О портале говорили хищные узоры рамки, которые я по привычке запомнила. Шансов у нее не было, не на тех нарвалась. И храмовники, и люди Арияра, и королевские стражи действовали так слаженно, словно всю жизнь воевали бок о бок на одном фронте. Они не рискнули снять барьер. Они его медленно, со злорадным удовольствием, сжимали, как кулак, выдавливая пришельцев в потусторонний портал. Только Дейтар и я не принимали участия в избиении зубастого младенца. В момент взрыва у ворона словно выросли крылья. Он в мгновение ока прыгнул ко мне и сжал в объятиях, заслоняя собой. Разлились сполохи защитной сферы. «Моя Тейне!» Его сухие потрескавшиеся губы коснулись моего виска. «Мой Таир!» Я приподнялась на цыпочки и потерла щекой о его заросший подбородок. Сероглазый кинул оценивающий взгляд на свод, не потрескался ли, потом на магов не помочь ли. Но решил, что и без него справиться с такой ерундой, как тварь из бездны, и занялся более приятным делом. Прижал меня к себе и так крепко поцеловал, что я забыла обо всем. Я закрыла глаза, полностью отрешась от царившего вокруг нас хаоса и отдаваясь чувствам, упоительно сладко, до головокружения, до слез. «Ну что ты, не плачь!» — Дейтар быстрыми поцелуями снял катившиеся по щекам слезинки. «Я думала, что уже никогда тебя не увижу», — всхлипнула я, уткнувшись в его твердое плечо. «И не надейся, я некромант, пришел бы жениться и после смерти». Представив, как в мою опочивальню вламывается зомби с алыми глазами и требует немедленно исполнить супружеский долг, я всхлипнула уже от хохота. «Похоже, тебе нравится эта идея?» В серых глазах тоже плясали смешинки. «У всех некромантов такой черный юмор. И даже у всех черных магов». Краем глаза я заметила, что от твари и мокрого места не осталось. Последний ее вопль оказался членораздельным. «Я еще вернусь, Дейтар! Ты сдохнешь во славу истинного Хаора!» — провыло чудище и втянулось в дыру. Лаури Эрль мигом затянул пролом, а маги занялись защитой и выяснением, как мог прорваться в святое место такой сюрприз из Нижнего мира. Но Дейтар не торопился снимать сферу, и это вызывало тревогу. «Наш обряд сорван. Жаль!» — я повела ладонью по его заросшей щеке. Мой Таир перехватил руку и поцеловал в середину ладони, потом каждый пальчик перемежая поцелую с ответами. «Не по нашей вине. Небеса же не отказали нам. И жрецы не имеют права отказать. Отстроим новый алтарь и потребуем провести обряд заново. После того, как ты спасла мне жизнь, ты просто обязана взять меня в мужья». Вместо ответа я обвела его шею руками и сама поцеловала его жесткие, жаждущие губы. И снова потерялась во времени и пространстве. Сияние сферы вокруг нас стало нестерпимо ярким и напоминало звездный огонь. Я закрыла глаза. А когда открыла, оказалось, что мы стоим на крепостной стене, на том же месте, где я потеряла заколку. Я помнила эти выбоины в камне и слегка погнутые завиток решетки. Вот только под стеной до горизонта расстилалось безбрежное море, а над ним раскинулось ночное звездное небо с двумя лунами, а в водах отражались четыре. Ни деревьев, ни демонов, ни воронов, и наших никого, и тишина. И зомби рядом, наверное. Не может же быть, чтобы их под стеной не было. А если они в батискафы залезли? «Иллюзия?» — спросила я и погладила камень. Шершавый, грубый, царапающий кожу, очень реальный. Дейтар вскинул голову, осмотрелся, тоже потрогал камень стены, улыбнулся. «Иллюзия, но очень хорошая, крепкая, правильная». И потянулся поцеловать, но я увернулась, спросила, отойдя на шаг, чтобы видеть его глаза. «Нас сейчас слышат жрецы?» «Нет, только небеса и Лаури Эрль». «Тогда скажи мне правду, Дейтар Арияр». Я зажмурилась на миг, собираясь с духом, и как в море со скалы бросилась, понимая, что теряю все, и пути назад не будет. «Почему ты устранил своих трех невест? Почему усыпил девушек своего замка? И почему хотел убить...» Я не успела срывающимся голосом выкрикнуть последний вопрос, как его заглушил жуткий рокот. По правую руку от меня дрогнули огромные глыбы перекрытий, и снизу поднялась каменная стена, перекрыв проход от зубца до внутреннего бортика. Я испугалась, но все-таки договорила. Почему ты сделал все, чтобы сорвать наш брак?» Дейтар онемел на несколько мгновений, то ли от моих вопросов, то ли от конструктивного архитектурного новшества. Он потер лоб, пятерней откинул назад пряди растрепавшихся черных волос. «Если бы я не знал, что жрецы выявят все амулеты, то подумал бы, что королева опять до тебя добралась. Ты говоришь в точности ее словами. Но амулетов нет. Может, твой разум не выдержал напряжения последних дней?» На последних его словах пришли в движение глыбы по мою левую руку, и выросла новая стена. Мы оказались в каменном мешке, откуда не было иного выхода, кроме как перелезть через решетку и броситься в море. Но это же иллюзия, было бы о чем беспокоиться. Я задохнулась от ярости и открыл рот, чтобы выплеснуть негодование на этого негодяя, но Дейтар вдруг схватил меня в охапку и бесцеремонно заткнул мне рот поцелуем. «Гад пернатый!» Я замычала, заколотила его по спине кулаками, но он перехватил мои руки. Тогда я пнула его коленом меж ног. Увы, средневековые женские платья не предназначены для драки. Да еще, как назло, я выбрала узкую в бедрах юбку. Удар оказался слабым, а тонкая ткань затрещала по швам. «Успокойся, Тома», — оторвавшись от моих губ, прошептал ворон. «Ненавижу. Когда мне говорят «успокойся», ненавижу еще больше. Сразу хочется кого-то зверски убить». «Я спокойна», — рявкнула я. Бортик, отделявший проход от внутреннего двора кармана, пополз вверх. «Тише, прошу тебя». Сильные руки Дейтара не давали мне пошевелиться. «Тише, Тома. Иначе мы окажемся тут замурованными, а потом кончится воздух. Нас, конечно, спасут, но обряд будет сорван». «Какой обряд?» «Обручение», — обаятельно улыбнулся убийца, подозреваемый мной во всех смертных грехах. «Разве ты не поняла?» «Но алтарь разрушен!» «Небесам не нужны алтари. Это каменные якори для слабых духом. Небесный алтарь — это душа. Обряд был начат, и мы его сейчас проходим. Вернее, сами себя загоняем в ловушку собственной ярости, гнева, подозрений. Вериги, которые едва меня не убили, созданы по такому же принципу. Давай их вместе снимем. Объясни, почему ты решила, что я виновен во всех этих преступлениях? Только спокойно. Нет, подожди, сначала постоим так, чуть-чуть. Помолчим и подумаем». Он уткнул мой горячий лоб в свое плечо и молча перебирал мои спутанные волосы, стараясь не порвать удерживающую их жемчужную нить. Его руки были такими нежными, бережными, что я в конце концов расслабилась, и мне самой уже не верилось, к каким жутким выводам я пришла. Но они были логически безупречны, и все факты укладывались в это объяснение. «Расскажи, Тома», — шепнул ворон на ухо, заодно его поцеловав. «Щекотно же! Только помни, не надо резких гневных слов. Если вырастет стена между нами, мы уже ничего не сможем спасти. Останется только этот путь». Обняв меня, он устремил взгляд на узорчатую решетку и спавшее далеко внизу море. «Трудно обвинять того, кто так заботливо тебя обнимает, стараясь согреть и успокоить. Трепыхнувшись пару раз, я оставила попытки вырваться. Сумела лишь развернуться в кольце крепких рук, прижаться к горячей груди спиной и тоже уставилась на кусок иллюзорного пейзажа. «Может быть, я слишком высоко оценила твой ум и знания, Дейтар, но я не могла понять, как умный человек сумел не заметить в собственной крепости столько врагов. Олла, Лин Игви, Тиа Арвин, сбежавшая сомнамбула и еще кто-то, кто взорвал алтарь. Впрочем, там сегодня проходили обряд экзорцизма сомнамбулы, мог кто-то подкинуть. Она сбежала раньше. Значит, осталась еще одна, которую точно никто не будет искать, может быть, не напрямую связанная с демонами, потому что обряд прошла. Или постарался кто-то из твоих магов?» «Исключено. Посторонних не подпускают к алтарю. Маги вступают в бой только в случае, если демон все-таки проявится, и сами жрецы его не удержат. Я знаю этот мерзкий обряд, сам его прохожу раз в год, сразу после каждого дня рождения». «Ага, возьму на заметку». «Вот уже 5 мелких сошек, Дейтар. Они действовали под твоим носом, а ты ничего не замечал. Хорошо, тебе некогда. Ты исполнял обязанности в Совете Ока, редко был в замке, но я не могла поверить, что такие сильные некроманты, как магистр Чес и сэр Гринд, могли не почувствовать демона в гостевом доме. Как они могли не проверить каждую собаку, не говоря о людях, и пропустить одержимость Лин, Голема, Оллу? Я подозревала то Энхима, то Гринда, но... это уж, прости, заставляло сомневаться в твоих умственных способностях. Эти двое занимают главные должности и пользуются твоим полным доверием». Дейтар скрипнул зубами, но проглотил мои слова. «Дальше». «Но сомневаться в тебе я не могла. продолжала я. «Не только потому, что ты доказал свои выдающиеся аналитические способности королю, я об этом ничего не знаю, но ты доказал, когда с легкостью вычислил меня под личиной Тайры Вирт и припер к стенке. И тогда твое неведение о том, что творится в замке, твоя неспособность поймать диверсантов и шпионов стала выглядеть совсем странной. Ты не мог не знать, кто усыпляет Самнамбул. Ты можешь отследить любого в Лауре Эрли, и неважно, сколько лет прошло с момента преступления. Твой замок живой, он помнит все». «Я могу сказать слово в свою защиту?» «Лаури много лет спал, учти это, Тома». «Учту, но не поверю. Он встретил меня, когда я впервые появилась здесь, и сонным не выглядел. Он следил за каждым моим шагом. Или ты?» «Мы оба». В голосе Дейтара проскользнула улыбка и спряталась. «Но ты забыла о цели. Зачем мне усыплять моих же служанок?» «Я могу только подозревать». «Твоя версия». «Среди них была шпионка королевы, фрейлина. Ты усыпил ее и отправил в гробу королеве в качестве предупреждения. Вот она тебя и ненавидит люто». Ворон рассмеялся и поцеловал меня в макушку. «Не только поэтому. Не устаю благодарить твои небеса, Тома, за то, что отправили сюда твою душу, а мои за то, что приняли. Умница моя. Да, так и было. Старая корга впала в бешенство, но зачем мне усыплять остальных? Фрейлина была слишком явной шпионкой напоказ, но ты догадался, что она должна была отвлечь внимание от настоящей шпионки, и ты поступил хитрее, с изощренной издевкой. Самнамбулы содержались вместе, передвигались всегда под надзором и смиренно выполняли всю работу. Я такой безжалостный? Хорошо, с королевой разобрались, но там еще была одержимая демоном шпионка. Ее еще не поймали, кстати, до сих пор. И нет никаких доказательств, что она одержима. А Олла? Тут признаю. Но голем не демон, всего лишь рупор. Олла была безобидна, и ты знал, что она голем, потому и держал ее на псарне и к замку не подпускал. Ты-то прекрасно знал, что никакой ментальной атаки на девушек не было. Это во-первых. А во-вторых, через голема ментальные проклятия не отправить. Неизбежно непредсказуемые искажения. Теперь я это тоже знаю, Нейсон объяснил, когда учил меня во дворце. Звучит убедительно. Теперь я понимаю твою уверенность. А почему ты решила, что это по моему приказу на тебя покушались? Ты хотел напугать меня, как предыдущих невест, чтобы я сама нарушила договор и сбежала, и тебе не пришлось бы расправляться со мной, как с ними, и ссориться с королем прежде времени. Для этого Лина подготовила ловушку с демоном в зеркале. Не получилось, и Тиа использовала заколку. Они были парные, Дейтар. Одна упала с этого места в пропасть, а другая лежала в шкатулке. Там ее нет. Но и это покушение не удалось. Кстати, не скажешь, почему? Надеюсь, потому что ты не хочешь убивать меня, мой Таир. Кенс был на стороже. Он знал, что должно что-то со мной случиться. Это он сам тебе сказал? Нет, это логический вывод. Время тебя уже поджимало, и ты взорвал алтарь. Что-то не верится мне, что демоны совсем тупые и отправили против толпы сильнейших магов одинокого монстра поздравить нас фейерверком. А вот сорвать церемонию у него удалось. И знаешь, опять никто не пострадал, что интересно. И с демонами у тебя странная война. Мертвые против мертвых, без жертв. Дейтар снова тронул поцелуем мою макушку. Не совсем убедительно, особенно когда все в куче. Подумай, зачем мне это? Во всем есть цель, моя Тейне. С какой целью я мог пойти на преступление? Чтобы вырваться из унизительного тысячелетнего плена, Ворон. Чтобы стать повелителем сферы Суав. Ладонь, гладившая мои волосы, дрогнула, а дыхание, к которому я внимательно прислушивалась, на миг сбилось. Я развернулась в его объятиях, подняла голову, чтобы увидеть потемневшие глаза, мерцающие в лунном свете, и спросила: «Или мне нужно называть тебя Хаор?» Двумя большими пальцами он очертил мои скулы, скользнул по шее, и я приготовилась услышать хруст сломанных позвонков, запоздала, ужасаясь до холодного пота. Он такой сильный, даже сейчас, после Верик. Ноги подогнулись, и я схватилась за перила. Нет, нет, Дейтар не может быть демоном. Демон и шагу не сможет ступить в храме. Жрецы его раскусят в один миг, а мы уже предстали пред небесами, так ведь? Но алтарь-то взорвался. «Ты боишься и не доверяешь мне, Тома. А без доверия союз невозможен», — укорил Ворон. Широкие ладони скользнули мне за спину, он притянул меня к себе. «Хаор — это совсем не то, что ты думаешь». Ты говоришь о доверии, а сам уходишь от ответа. Да или нет? Нет, моя Тейне. Я пока еще не демон. А ты бы хотела, чтобы я стал им? Нет. Я боюсь демонов, и я не желаю твоей смерти, Дейтар. Он тихо засмеялся. Это не смерть. Книги Верхнего мира врут почти во всем, что связано с пленением Хаора. Хаор — это не имя, это титул верховного правителя, повелителя сферы Суав. В Риртоне — король, в Арвении — царь, в Джиасе — халиф, в Суав — Хаор. Всего-то? Да. Если я приму власть в сфере и сяду на трон повелителя, я стану полноценным Хаором, но не умру и не превращусь в рогатого демона. Точнее, это еще под вопросом, ведь наша сила просыпается после 25. Но не будем отвлекаться на несбыточные мечты. Нет, давай отвлечемся. Я хочу знать, что отличает мага от демона, кроме рогов. Давай сначала выберемся отсюда, — улыбнулся он. Мы не выберемся, пока не внесем ясность в наши отношения. Ты сам сказал. Дейтар вздохнул. Демоны разнообразны, Тома, долго объяснять. Но вороны никогда не называли себя демонами. Мой род и вся сфера Суав всегда были лишь посредниками между верхним миром и нижним, между людьми и демонами, между светом и тьмой, между живыми и мертвыми. Поэтому я — самый сильный некромант на всей Айере. Но поэтому же я при всем желании не стану демоном даже после 25 лет. То есть как? Он рассмеялся. «Так же точно, как не станешь ты. Все мифы о моем превращении — тысячелетняя ложь, и ее цель — создать еще одну цепь, приковывающую Арияров к трону королей Риртона». «Но у тебя даже невеста-демоница есть. Я помню слова Оллы». «Нет, у меня одна невеста — ты. И теперь неважно, кто еще считает себя моей невестой без моего ведома и согласия. Это просто трюк в борьбе за власть». Попытка демонов получить трон Суав законно и сэкономить на военных расходах. На самом деле вороны всегда воевали за независимость и с демонами, и с людьми, пока люди не поймали Хаора Арияра. А без посредников демоны подошли к верхнему миру вплотную, захватили половину сферы Суав и облизываются на оставшуюся. Но зачем в Риртоне скрывали правду? Страх, Тома. Пленников лучше всего удерживает страх. Демон Хаор — это крючок, на котором нас держали в Ириардерте 1000 лет. Королям Риртона надо было, чтобы нас боялись, и чтобы мы сами себя боялись, и боялись за своих детей. Но я с этим разобрался и уже ничего не боюсь. Он вздохнул, обвел большим пальцем мои губы, хотя вру. Я не боялся, пока не соприкоснулся с тобой, с твоей душой. И хочу сказать главное, и пусть небеса будут свидетелями. Ты должна знать и всегда помнить, Тома, что твоя жизнь для меня самая ценная на свете. Мне страшно представить, что волос упадет с твоей головы, а ты говоришь о спланированных мной покушениях. Нет, никогда я не буду испытывать судьбу тех, кто мне дорог. Я вздрогнула. С грохотом упали каменные барьеры, ветер разметал пыль, вздыбил и смешал наши волосы, мои белые и его черные. Наши пальцы, распутывая пряди, встретились, и ворон сжал мою ладонь, притянул к губам, поцеловал и отпустил. Он тяжело облокотился на решетку, глядя в ночную даль, и я с раскаянием подумала, что он еще слаб после Верик и старается не показать мне своей слабости. «Знаешь, я сам всегда считал себя чудовищем. С детства», — сказал он. «Мне казалось, что только чудовище может быть обречено на жизнь в клетке, ведь я тогда воспринимал Ариярдерт как клетку, откуда нас с отцом выпускают только под усиленным конвоем. Нам приписывали все преступления черных магов. От нас шарахались люди, даже всемогущие маги и придворные аристократы трепетали перед отцом. Потом передо мной. Я не жалуюсь, я привык. Но твоя фантазия превзошла все. Я для тебя жестокий мерзавец, издевающийся над невинными девушками ради удовольствия, убийца, уничтожающий доверившихся мне невест, предатель, нарушивший тысячелетний договор. И знаешь, что дает мне надежду, что для меня еще не все потеряно? Ты пришла в храм с представлением обо мне как о чудовище. Ты пришла спасать злодея от казни. Почему, Тома? Потому что невозможно представить, что тебя не будет, ворон. Твоих внимательных серых глаз, твоей ироничной улыбки в уголках рта, твоего бархатного голоса, твоих рук, обнимающих меня. Потому что ты обещал мне помочь вернуться домой, лорд Дейтар Арияр. Что я сделала? Сказала правду. Почему тогда заледенело его лицо и сжались кулаки? «Тебе так тут не нравится?» И голос стал холоднее арктического ветра. «Там мой отец, друзья, компьютер, ВКонтакте, весь мир». «И жених?» «Нет, не успела. Мне было всего 20, и я еще училась. В моем мире деловые девушки сначала делают карьеру, а потом уже думают о семье. Я не хотела зависеть от отца». Дейтар развернулся ко мне. «У тебя там не было мужчины?» «Вот пристал». «Нет. Отец поклялся убить любого за интрижку до брака, а я папе верю». «Жаль. Был бы дополнительный якорь. Любящие сердца — это якоря для душ. Или ненавидящие. Проще было бы найти твой мир. Но об этом поговорим позже. И еще. Нам нельзя проходить третий этап». «Почему?» «Он привяжет твою душу к моему миру. Небесный брак — это самая прочная связь в мире Айры. Обойдемся двумя этапами, этого достаточно, чтобы успокоить короля и выиграть время, чтобы устранить наших врагов. Доверься мне. Ты и так слишком многим жертвуешь ради того, кто недостоин таких жертв». Он оттолкнулся от решетки, протянул мне руку ладонью вверх. «Но второй этап нам обоим необходим. Ты еще не передумала надеть мое кольцо?» Я спрятала руки в рукава, сжала их в кулаки. «Не так быстро, лорд Арияр. Ты отрицаешь мои обвинения?» Он тяжело вздохнул. «Отрицаю большинство из них. Я не злоумышлял против тебя. Я не усыплял сомнамбул, кроме самой первой фрейлины. Но я признаю, что не мешал моим невестам впасть в соблазн и бежать, о чем сожалею, потому что для них это плохо кончилось. Я был слишком равнодушен и не рвался жениться по приказу». «А кто тогда виновник?» Легкая пауза и уклончивый ответ. «Поищем вместе, если успеем». «Почему у меня такое ощущение, что он знает?» «Что значит «если»?» — спросила я. «Обещай мне. Если откроется возможность уйти домой, ты уйдешь». «И буду мучиться в неведении?» — нахмурилась я. Дейтар усмехнулся. «Хоть что-то. Но я не гарантирую, что у тебя останутся воспоминания об этом приключении. Так что насчет кольца?» «Зачем тебе это?» «Тома», — Сероглазый изобразил мучительный вздох, — «ты меня удивляешь. То блистаешь недюжинным умом, то забываешь, что крепость нашпигована королевскими наблюдателями. Если обручение сорвется, Артан заберет тебя во дворец, а меня окрутит с какой-нибудь королевской куклой. Не хочу. Ты хотя бы не кукла. Обряд обезопасит нас обоих на какое-то время. Так ты наденешь мое кольцо, упрямая девочка?» «Ну хорошо, надену. Оно хотя бы красивое? Или опять замаскированный под бриллиант гигантский амулет?» «Оно нормальное». Я вложила пальцы в его руку, Дейтар вытащил вторую руку из кармана, надел на мою руку кольцо и тут же, не дав его рассмотреть, дернул меня на себя, и наши губы соприкоснулись. Целуется он замечательно. По-некромански, забирает душу. И пусть на этот раз вокруг не порхали иллюзорные бабочки, вообще-то они должны порхать в животе, я в книжках читала, не пели иллюзорные птицы и не сияли светлячки, зато его губы были настоящие, жаркие, ненасытные, желанные. Впрочем, сияние полыхнуло. Но не от светлячков, а от плотного защитного купола. Его нестерпимый свет заставил меня поспешно зажмуриться. И вдруг я поняла каким-то шестым чувством. Мы с Дейтаром не стояли тут все это время, а на самом деле покинули храм и вернулись, а сфера маскировала портал, задействованный вороном. Потому что смысла в такой защите не было никакого. Не от жрецов же защищаться. А вот смысл прикрыть наше отсутствие очень даже был. Не успела мысль оформиться, как сияние погасло. Сфера рассыпалась, открыв нам обеспокоенных зрителей, окруживших нас со всех сторон. Рыцари и некроманты разразились ликующими криками, а жрецы разочарованно вздохнули. «Наконец-то!» — проворчал дедушка Энхем. «Мы уж думали, от вас там одни угольки остались», — брюзгливо вторил ему Нейсон. «Нейсон!» — обрадованно воскликнул ворон. «Ты захватил мое кольцо? Дай сюда!» Хмурый менталист протянул ему черную коробочку. «Тут только одно, Дейтар. Передай моей тыне». Я открыла переданную мне коробочку. На черном бархате две алые прорези. Одна пустая, а во второй ребром лежало черное кольцо с ярким фиолетовым камнем, тут же сменившим цвет на оранжевый. Камень удерживался веером вороньих крыльев, плавно переходившим в широкий резной обод. На моем пальце сияла похожая копия, только меньшего размера, более элегантная, но тоже черная, крылатая и светившаяся изумительным камушком. «Подождите, так нельзя!» — протестующе воскликнул белорясник и взмахнул рукавами хламиды. Я быстренько надела кольцо на безымянный палец ворона, тут традиции чужого мира почему-то не отличались оригинальностью, и вздрогнула, когда камни обоих колец вспыхнули, и нежное звездно-золотое сияние охватило наши сомкнутые руки. А когда оно схлынуло, я обнаружила, что мое платье невесты из белого стало черным под цвет одеяний жениха. Вот это, я понимаю, гармония. «Почему нельзя?» — Дейтар поднял на жреца смеющиеся глаза. «Можно. Небеса благословили наше обручение. Но вы не принесли брачных клятв». «Все клятвы принесены в наших сердцах, и небеса их услышали», — парировал ворон с некоторым пафосом и, подхватив меня на руки, отправился на выход. «И даже та, где говорится «обручена», «обречена», — фыркнул служитель темных небес. «Что?» — я схватилась рукой за дверной косяк и брыкнулась, а то устроили тут вынос тела из мавзолея. Ворон со вздохом поставил меня на ноги и обнял обеими руками за талию, давая понять, чтобы даже не дергалась. Не выпустит. Закоктил. «Не бери в голову, моя Тейне. Эта старая формулировка брачных клятв давно не является обязательной». «Не обязательно. Но это смысл второго этапа обручения, леди Тирьина», — сказал чернорясник. «Приняв обручальное кольцо, вы скрепили союз перед небесами и обрекли себя на наказание за нарушение брачных клятв». «А, ну тогда ладно. Тот и ворон так хитро уклонился от этой части церемонии. Мы же ни в чем не клялись друг другу. Я поблагодарила жреца за объяснение и с легким сердцем забыла, что ничего легкого в этом мире для меня не было, нет и не будет».